весной, последней ее школьной весной, когда уже замыслила бегство, но еще не знала куда, и мучилась от накатившей под первое солнышко сосущей тоски, у этого самого метро услышала обычный призыв купить билетик. Свернула было на звонкий голос, но вдруг остановилась, как вкопанная. Подходят только те, у кого хорошее настроение, другим сегодня не повезет. Кто улыбается весне, смелее покупайте билеты. Только вам в ответ улыбнется удача. Вероника тогда резко развернулась и пошла прочь, чуть слезы досады не брызнули. Это теперь она знает, что зазывала в тот день Катя-фантазерка, которой скучно было рекламировать просто так. Она вечно придумывала что-нибудь, зачастую себе в убыток. А сейчас ты не купишь билетик. На площади все свои, как под рентгеном. Вероника уже стала частью площади, ощущала ритм ее дыхания, и сегодня уловила что-то необычное, легкую суету, носившуюся в воздухе. Она слезла со своего высокого табурета, вышла на улицу и, не запирая двери, подошла к соседнему киоску. «Что у нас сегодня?» Здоровущая Ирка, которая ящики с мороженым кидала, как спичечные коробки, сосредоточенно разматывала моток блестящих тесемок. Очнулась подруга. «Приказ еще до тебя, что ли, не дошел? Видать, начальство твое мышей не ловит. Ну, проверщики по шапке. И дадут». «Да что случилось?» — нетерпеливо спросила Вероника, косясь на свой ларек, где уже топтались двое любителей новостей. «Велено украсить все к Новому году в трехдневный срок». Вероника даже не сразу поняла, какой Новый год. «Да ведь только середина ноября. Мы что, досрочно встречать его будем?» «Наивная ты, подруга. Надо, чтобы у людей заранее возникло ощущение праздника, чтобы задумались о подарках, создали ажиотаж, хватали что ни попадя. Так что не отставай, запасай газетки на будущий год», — захохотала, довольная своей шуткой. Отпустив ворчавших покупателей, Вероника опять вышла из киоска. Мирзо толстенной цепью прикручивал к стене большую искусственную елку и покрикивал на подручного, который с высокой лестницы обвивал вход гирляндой лампочек. «Ну и дела», — подумала Вероника. «По школьному времени вторая четверть только-только начинается, а по торговому — Новый год на носу. А мне что делать?» Из дома, что ли, мишуру нести или покупать? Надо позвонить в агентство. Оживление на площади нарастало, погода разгулялась, солнце еще не по-зимнему пригревало, отсверкивало, отражаясь в яркой фольге, и остро хотелось праздника. «Смотри, Изаура наша решила внести вклад», — Ирка показала навсегда обмороженным толстым пальцем на павильон игральных автоматов. Вероника покосилась на часы. Одна из ее личных, наверное, идиотских примет. Если Изаура появится до 12, день будет неудачным. Было без 10 час. Первые сериалы, мгновенно покорившие изголодавшуюся публику, прошли мимо нее. Тогда Вероника презрительно кривилась, слыша неизбежные обмены впечатлениями в учительской. Но богатые тоже плачут, просто Мария, бесконечная Санта-Барбара, хоть и не видела ни кадра, невольно ввинтились в сознание. Так и это Изаура. Веронике, не обронившей ни слезы над судьбой несчастной рабыни, тем не менее было понятно, почему именно так прозвали эту неопределенного возраста женщину с жгуче черными крашенными басмой волосами и густо подведенными бровями. В толпе ее можно было выделить разве что по тяжелому напряженному взгляду. Хотя мало ли у людей причин носить на лице такую печать. Она не пропускала ни дня, неторопливо обходила площадь, приветливо кивая всем торгующим, но останавливаясь лишь у сердобольной мороженщицы Ирки, с которой перебрасывалась несколькими вежливыми фразами. Позже Ирка ей пригодится. Никто не знал ничего об Изауре, приходившей на свидание к мигающему разноцветными картинками однорукому бандиту. Веронике казалось, что она должна быть неплохо образована, наверное, работала в приличном месте, А сюда ее привело какое-то несчастье, сломавшее жизнь.